Глава 15, часть 1. Изабель стояла в носовой части корабля, наблюдая за закатом. Красивейшее, невиданное прежде зрелище, наполненное щедрой палитрой красок, приковало взор вампирши. Слепящий, раскаленный почти до бела шар, окруженный кроваво-красным ореолом, спускался вниз. Все вокруг полыхало, играя живым огнем. Красный с оранжевым горизонт, красное небо, море, алая дорожка последних солнечных лучей, отражаясь в воде, протянулась до самого корабля. Красные отблески постепенно сгущались, приближаясь к горящему центру. Небо и море темнели, сиреневый цвет перешел в фиолетовый. Ставший оранжевым шар погружался в воду, заглатываемый жадной пастью океана. Вот от него остался лишь слабый свет огромной свечи, и оно почти полностью скрылось, растекаясь кровавым пятном по водной глади, отражаясь красным всполохом в небе. Одинокий крик потерявшего берег альбатроса, яростно борющегося с внезапным порывом ветра, придавал трагизма мрачному действу. Изабель втянула ноздрями соленый морской воздух и провела кончиком языка по пухлым губам, словно пробуя на вкус небесную кровь. Она вздрогнула, услышав скрипучий голос боцмана, прошептавшего на юте. «Небо красно вечером, моряку бояться нечего». Пророческие слова бывалого моряка согрели холодную душу. Только бы не было шторма. Последние блики солнца, рассеявшись, исчезли в бездонных водах. Море погрузилось в ночь. Ветер стих, вода потемнела до черного. Яркие крупные звезды обсыпали небосвод, кружась и мерцая вокруг голубоватого пятна огромной луны. Изабель смотрела в холодные темные воды Атлантики. Короткие волны не спеша перекатывались, ударяя тяжелой массой восевшие деревянные борта, играя серебром в дорожке лунного света. Корабль плавно покачивался, скрипя такелажем. Высокие мачты упирались в звездное небо. Наступил полный штиль, на небе не облачко. Квадратные паруса, потерявшие ветер, обвисли, белея в темноте смятыми простынями. Вампирша всматривалась вдаль, ожидая в любой момент появления на горизонте желанного берега. На плечо легла рука Дерека. «Тоскуешь о земле?» «Есть немного. Я впервые увидела море в Бристоле». Изабель обернулась и заглянула в красные глаза друга. «Оно очень красивое, но мне по нраву ходить по суше. Я боюсь умереть в бездонной пучине». «Вампиры не умирают». «Знаю. Но как найти под толщей воды дорогу к дому?» «Отчего такие мысли?» «Страшно заблудиться в безбрежном океане. Мне есть что терять там, на земле. Меня ждет малыш». Дерек провел по шелковистым прядям волос Белошвейки. Полный тоски взор, в нем не только печаль по украденному ребенку. Сердце кольнуло догадка. «И не только он. Ты боишься потерять Ричарда? Скучаешь по своим видениям?» Изабель опустила глаза, пытаясь отвернуть голову, но рыцарь впился пальцами в подбородок. «Не нужно, не прячь взгляд. Я все понимаю». Обнял он подругу за плечи. «Самое большее, через 2 дня мы будем на месте. Ничего не случится, корабль не утонет. Я тебе обещаю». Бывший крестоносец подтолкнул ее в сторону кормы. «Ты несколько часов простояла на холодном ветру. Не привлекай излишнее внимание. Идем в каюту». Прошло больше 2 недель, как они покинули берега Англии, простившись с уходящим за горизонт последним куском родины, городскими стенами Бристоля. Шкипер небольшого торгового судна «Селена», следовавшего в Испанию, принял их на борт. Странного вида пассажиры держали путь в порт Бильбао, куда корабль должен был доставить овечью шерсть отменного качества. Капитан становился богаче на 10 серебряных монет, немало оттягивающих его кошель и греющих сердце. Он не мог дождаться конца путешествия. Странные дела творились на его судне. Бесследно пропали 2 матроса. Наверное, выпали за борт во время шторма, и он вынужден был обратиться за помощью к гостям. Нелегко управлять парусами, не имея в наличии достаточного количества рук. Несколько взятых в качестве подарка для гордой баскской красавицы Люсинды породистых овец подохли, поранив горло и потеряв много крови. Единственное, что скрашивало долгое путешествие — общество дивной красавицы с удивительным янтарным цветом глаз, баронессы Гламорган. Ее духовник, отец Дерек, страдал морской болезнью и появлялся на палубе очень редко, исключительно ночью. Костяные четки в бледных пальцах священника быстро двигались, отчитывая молитвы. Он, словно тень, с опущенной головой и надвинутым на глаза капюшоном, бесшумно передвигался по палубе, пряча ото всех взгляд и постоянно бормоча что-то под нос. Капитан давненько не видел столь набожного человека. Очевидно, тому было за что замаливать перед Господом. Помимо монаха, баронессу сопровождали дядюшка, двоюродный брат, девушка-служанка и огромных размеров слуга. Заботливые родственники должны были доставить юную деву к отцу, решившему совершить паломничество в Рим и тяжело заболевшему в одном из монастырей Испании. Ветер крепчал. Надутые паруса радостно трепетали под его порывами. Капитан, облизнув палец, щедро смочил его слюной и поднял вверх, определяя направление воздушных потоков. Он довольно улыбнулся и постучал рулевого по плечу. «Крепче держи весло, Николас! Не меняй направление, и скоро ты будешь дома!» Изабель не могла оставаться в каюте, изгнанная из удобной постели звуками, доносившимися из-за деревянной перегородки. Она накинула плащ поверх зеленого бархатного платья и босиком выскочила на палубу, но даже вой ветра и шум волн не спасали. Как ей хотелось взвыть в голос, кричать, сражаться, делать все, что угодно, лишь бы не слышать сладких стонов и вздохов влюбленных. Почему она не подумала об этом раньше? Стоило ли брать с собой в поход людей, нашедших взаимность и упивающихся счастьем наконец-то быть рядом? Почему не взяла в расчет факт любви мужчины к женщине? Потому что давно забыла, что это такое? Ну вот, теперь получай. И никуда не скрыться от этих стонов, ножом режущих по остывшему сердцу, острыми иглами входящих под кожу. Пытка, похожая на первую жажду, настоящую, выворачивающую от горячей боли не только горло, но каждый сустав обезвоженного голодом тела. Но только теперь она страдала не 3 дня, а больше года. Значит, и жажда усилена в 100 раз. Изабель взглянула на холодные волны, плещущиеся за бортом небольшого судна. Она усмехнулась. Сейчас то, что скрывалось в бездонных глубинах, не казалось столь страшным. Если бы она была Моисеем... Блэр прижала ладони к ушам. Не помогала. Тонкий слух вампирши оказывал медвежью услугу, выдавая каждый скрип прогибающихся досок, каждый вздох, каждое слово, словно специально обострившийся до предела вместе с желанием любовников. Еще скрип, но теперь рядом. Изабелле не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто стоит за спиной. «Я могу тебе в этом помочь». «В чем?» «Ты знаешь сама». И, судя по тому, как смотришь на волны, готова на все, лишь бы не слышать песни любви. Изабель понизила голос до тихого шепота, различимого лишь слухом вампира. «Песни?» «Да, песни соития влюбленных». «Что ты знаешь о любви?» «Намного больше, чем ты думаешь». Лже-баронесса обернулась и взглянула в горящие страстью глаза рыцаря. Она с усмешкой сделала вывод. «Ни одной мне эта мелодия режет душу, но я не стремлюсь к соитию, а хочу высоких чувств». Вампирша закрыла глаза, прежде чем собраться с духом и нанести другу обиду. «И жду их не от тебя». «Ты веришь, что он сохранил привязанность? Память живых так коротка». «Я не думаю сейчас о нем, я плачу о себе». «Можно и нужно все позабыть и идти дальше». Дерек в который раз удивлялся. «Как могли сохраниться в тебе человеческие воспоминания?» «Сама не знаю, но с каждым днем все, что забыла и не хотела бы помнить, возвращается». Изабель взглянула в глаза вампира. Тот вздрогнул от невероятной концентрации боли и тоски, на мгновение показавшей, что творилось сейчас в душе Белошвейки. «Все раз за разом повторяется в моих мыслях и снах, но только не в светлом. Воспоминания покрыты густой пеной ненависти. Мне страшно, что она может выжечь дотла. Я хочу снова чувствовать, стать человеком, но что делать с ней?» «Обратить на врага». «А кто враг?» «Жаклин, Ричард». Блэр покачала головой, высказав то, о чем размышляла в последнее время. «Я не уверена. Но ненависть наполняет сейчас мое существование хоть каким-то смыслом. Жить, чтобы найти, наказать, отомстить и сгореть? Как я смогу воспитывать ребенка с пустотой внутри? Что мне делать? Я в замкнутом круге. Не отомщу, значит, буду ненавидеть». «И с этим тоже нельзя растить дитя. Как поступить?» Дерек вытер каплю влаги, проделавшую бороздку из края глаза Изабеллы вдоль щеки. Он растер ее меж пальцев, понюхал и лизнул, с удивлением проговорив. «Невероятно. Ты плачешь?» «Ты сам говорил, что кровососы не могут этого делать. Капля моря, брошенная в лицо ветром, и ничего более». Бывший монах покачал головой, растерянно произнеся: «Ты ломаешь все представления о нежити. Ты не такая, как мы». «А какая?» «Ты та, которой не нужно никого спасать, чтобы вернуть душу». «Почему?» «Ты ее не теряла». «Ты тоже?» Дерек смотрел в янтарные глаза Белошвейки. В его взоре уже не плескалась безудержная страсть, нет. В нем появилось нечто другое. Блэр видела это раньше при взгляде вампира на крест или собор. «Надежда? Рядом с тобой я начинаю в это верить». Он развернулся, чтобы уйти, но Изабель придержала его за край рукава. «Не уходи. С тобой мне спокойней». Она кивнула на палубу, на нижнем этаже которой, судя по крикам Хлои, дело двигалось к упоительной развязке. «И я не слышу того, что не желаю». Дерек ухмыльнулся. «Ты только что нанесла смертельное оскорбление влюбленному мужчине». Теперь ухмыльнулась Блэр. «Не настолько влюбленному. И уж никак не в женщину, а в вылепленную собственными руками игрушку». «Ты такого низкого мнения о себе». «Нет, о тебе», — рассмеялась Изабель. «Я смотрю в глаза правде и замечаю то, чего видеть кому-то не следует, а кто-то этого не желает». Она прижала щекой к толстой ткани плаща рыцаря. «Я люблю тебя, но как брата, учителя. И поверь мне, ты тоже». Вампир скривил губы. «Ты сейчас рассказываешь мне о моих чувствах?» «Я пытаюсь сказать, что все у нас будет хорошо. Но у каждого по отдельности». Он в удивлении поднял брови. Высокий лоб рассекла глубокая складка. «Ты хочешь уйти?» «Ни за что», — покачала она головой. «Пока не прогонишь». Блэр вдавила ладонь в его грудь, пытаясь сделать слова доходчивыми. «Но однажды ты встретишь настоящую любовь, и я стану ненужной». «Ты думаешь, я не могу отличить высокого полета души от привязанности?» «Уверена, ты просто не знаешь, что это такое». Дерек рыкнул, не желая продолжать глупый спор. Воспоминания давили на мозг, вызывая на волю чувства, коих помнить не следовало. «Я уже говорил, что знаю». Изабель отстранилась от вампира и мягко улыбнулась. «Не злись. Но почему тогда ее нет рядом с тобой?» «Я ушел. Не терплю, когда меня используют, злоупотребляя данной природой властью». «От любимых не уходят». «Да что ты!» Жесткие губы расползлись в горькой усмешке. «И где же сейчас отец твоего ребенка? Где был он тогда, когда тебя рвали в клочья собаки?» «Вот поэтому я его и ищу». Ей с трудом удавалось сохранять спокойствие. «Наказать за то, что бросил? Я думал, тебя интересует только ребенок». Вампир зло рассмеялся. Теперь уже Белошвейка попыталась уйти, чтобы скрыться в каюте, но Дерек придержал ее за руку, желая в этот раз высказаться до конца и быть услышанным. «Хотя кому я вру? Мы оба знаем, что толкнуло тебя на поиски Ричарда. Не только оскорбленное самолюбие брошенной женщины. Ты любишь графа Бетфорд до сих пор». Изабель вздрогнула, как от пощечины. Бывший крестоносец говорил чистую правду, но слышать это не только в своих мыслях, а и из чужих уст было больно. Как будто с тебя стянули одежду и голый выбросили на всеобщее обозрение. Ну и что же? Она сама начала неприятный для обоих разговор и будет откровенной до конца. Она не могла кричать, чтобы не привлечь внимание команды, несмотря на дикое желание сделать это. Как ей сейчас не хватало дерева, на которое можно обрушить рвущую душу ярость. Изабель зашипела. «И ты прав. Но я не стану казнить его за предательство. Накажу за обман». Она горько усмехнулась. «Ты можешь говорить все, что угодно, упиваться болью прошлого, но я знаю правду». «Какую из многих?» «С любимыми не расстаются». Дерек громко расхохотался. «Но почему женщины всегда и все усложняют? Ищут подвохи там, где их нет, и не замечают откровенной лжи, если не хотят ее видеть». Изабель попыталась вырвать руку. Сукно плаща затрещало, грозя разорвать теплую защиту. Вампир перехватил ее за талию, но не позволил уйти. «Я скажу тебе то, чего не хотел бы повторять, в очередной раз отбеливая твоего лорда. От таких девушек не сбегают. Он мог бы тебя убить в приступе ревности, если бы поймал с другим мужчиной. Мог выдать замуж за отпетого пьяницу и дручуна в наказание за строптивость, но только не бросить. Мы, мужчины, относимся к жизни намного проще. Хотим есть — едим, пить — пьем, спать с женщиной — спим, не выдумывая для этого кучу ненужных условий. Наш мозг более прямой. А причин отъезда могло быть множество, и раз их не захотела назвать леди Бетфорд, придется спросить у самого графа». «Непременно воспользуюсь твоим советом, как только с ним встречусь». «Надеюсь на это». Он вскинул брови, грозно раздвинув ноздри. «Ты прямой, как весь род мужской. Так что, по-твоему, скрывается за словом «надежда»?» Дерек снова рассмеялся и даже позволил себе чмокнуть нервную Белошвейку в кончик носа. «Боюсь, что разговаривать ты станешь клыками». Вздернул он вверх бровь. «Хотя я буду только за. Тогда ты сможешь заметить и оценить по-настоящему меня и мои чувства». Изабель прекратила злиться и уже улыбалась в ответ. «И тебе не будет жалко представителя твоего собратства?» «Моего? Дорогая, не забывай, я в первую очередь вампир». Он тихо рыкнул, обнажив клыки. «А уж потом мужчина». «Милый Дерек, ты, как всегда, на себя наговариваешь. Но имей в виду, если я захочу мужчину, то ты будешь первым на очереди». Рыцарь усмехнулся. «После графа». «А вот этого я не говорила». Она успокоилась и перестала вырываться, добавив ворчливым голосом. «Ты должен поговорить с этим похотливым кроликом Барни». «А ты намекни блондинке. Это будет самым действенным способом усмирить громилу без применения силы». Изабель вздохнула. Она опустила руку за борт, пытаясь поймать соленые брызги. «Боюсь, что Хлоя всегда и во всем зачинщик в этой паре». «Вот уж нет, поверь», — хохотнул Дерек. «В их ложе Барни повелитель и господин». Он повернул Белошвейку лицом к себе и уже серьезно добавил. «Иза, ты должна научиться отстраняться от того, что не хочешь слышать. Мы входим в большой мир живых, а там не только дразнящий вкус и раздражающий запах. Это сотни слов, голосов и множество нежелательных звуков». Дерек поправил непослушный густой черный локон, то и дело падающий на янтарные глаза вампирши. Я слишком долго держал тебя в стороне от живых. Не сорвись. Иначе год, потраченный на привыкание к новой сущности, окажется выкинутым на ветер. Нам снова придется прятаться в горах вдали от людей. Не дай зверю лишить нас новой жизни. Не позволю. Иначе мне не найти моего малыша. Вот этими мыслями и живи, а не вопросами о любви и с завистью к тем, кто ее имеет. На палубу выбрался растрепанный Барни и с довольной улыбкой на роже. Сладко потянувшись, он отправился к противоположному от вампиров борту. По характерному журчащему звуку Изабель поняла, для чего. Она поджала губы и покачала головой в ответ на смех Дерека. «Нет, я когда-нибудь сверну палачу голову». «Не забудь своего обещания в момент, когда это сделаю я». «Хорошо. Встанем друг за другом в очередь». Барни присоединился к напарникам через несколько мгновений. Он расслышал последние слова мирно беседующих духовника с баронессой. «Зачем очередь?» Изабель смерила огромную фигуру Фергюсона. Она слышала, как бьется кровь в стенках толстой вены на шее, проглядывающей в треугольнике распахнутой рубахи. Белошвейка демонстративно облизнула пухлые губы кончиком языка и ответила серьезным голосом. «За мясом». Барни погладил урчащий живот, делая вид, что не заметил, куда направлен взгляд вампирши, хотя ворот рубашки на всякий случай запахнул. Он даже не мог подумать, насколько Изабель близка сейчас к тому, чтобы пустить ему кровь. Палач почувствовал необъяснимый страх и желание поскорее покинуть парочку, но бежать, поджав хвост, не было в его привычке. Он с тоской взглянул на юг в поисках берегов Испании. «От свежего мяса я бы не отказался», — надоела солонина. «Все кишки ею продубил». И, уже развернувшись в сторону Юта, где показалась фигура пышнотелой Хлои, добавил. «Если что, зовите меня, я с вами за компанию».